412. Когда человек осознает силу ему присущую, все же не скоро вместит он целесообразное применение ее. Будут получаться многие неестественные положения, но следует к ним отнестись весьма терпеливо. Когда чужеземные гости неправильно владеют речью, хозяин не смеется и старается понять и помочь. Также и в познании тонких энергий следует отнестись со всем вниманием. Люди будут стыдиться или преувеличивать свои ощущения, но не следует оскорблять даже самую первую попытку. Несомненно, сейчас происходит большой сдвиг сознания. Там, где можно было ожидать отрицания, именно там встают возможности. Будем радоваться каждому началу.